Ладно, это подождет. Уверен, мне еще представится возможность все это поизучать. Меня гложет нечто иное. Почему тут нет почти никакой защиты? Только внешний контур, отпугивающий обычных людей. На магов, судя по тем трем любителям макияжа, данная защита не действует. Но, черт бы с ним, с внешним контуром. Почему внутри так удручающе пусто? Где барьеры, ловушки с плетением, детектором свой-чужой, автономные атакующие заклинания, артефакты, какие-нибудь големы, духи-охранники? Ничего. Хаем, это еще что? Кажется, седой пленник скоро вырвется из моих пут. Кто-то извне снабжает его энергией, помогая преодолеть силу заклинания. Нехорошо. Не успел я ничего предпринять, как из того самого портала вышли двое примечательных личностей. Лысая женщина неопределенного возраста в уже знакомых мне одеяниях и коротком плаще желтой расцветки. И крепкий мужчина неопределенной расы. Увидев меня, они остановились и начали разглядывать меня с большим интересом и некоторым опасением. «Добрый день, решаю первым пойти на диалог. Это вы владельцы этой любопытной недвижимости, можно и так сказать, но кто вы такой?» — спокойно спросила женщина, одним коротким жестом остановив собиравшегося что-то сказать спутника. «Это, если я не ошибаюсь, санскрит, к тому же, весьма архаичный, второе тысячелетие до нашей эры. Все верно, один из самых старых свитков нашей библиотеки, на руки не выдается, к чтению запрещен. Читать можно лишь с разрешения верховного чародея», — невозмутимо протянул плотный азиат-библиотекарь по имени Вонг. В эмоциях же этот памятник занудства и пофигизма испытал сильное удивление. Он не думал, что я разбираюсь хоть в чем-нибудь. Хех, усмехаюсь, нужен он мне больно. Делать мне больше нечего, как подростковые сопли читать. После моих слов глаза китайца слегка расширились. «Приятного чтения, помните о правилах», — оттараторил библиотекарь и смылся, боясь ляпнуть что-то неподобающее. Мои слова зародили в нем сильный гнев, и, чтобы не сорваться и не потерять лицо, он сбежал. Видимо, данный свиток почитался им за что-то, если не священное, то очень значимое. А тут какой-то хмырь критикует великое наследие, да еще и в неподобающих выражениях. Ну что я могу сделать, если это и правда сопли древнего подростка о том, как ему не дала понравившаяся девочка? Безусловно, в нем есть некоторые вещи, интересные с точки зрения магической науки. Однако их там не более 3%, все остальное – дурацкие сопли. Вы, мои дорогие невидимые наблюдатели, наверное, задаетесь вопросом, где я и что происходит. Так вот, нынешнее наше действие происходит в Катманду. Если вы плохо учили в школе географию, объясняю, это столица небольшого государства – Непал. Оно находится в южных Гималаях, та еще задница мира, если по-честному. Конкретизируя свое местоположение, сейчас я пребываю в некоем монастыре под названием Камартадж. Местные считают его пристанищем слегка необычных тибетских монахов. Ну а, по факту, это штаб-квартира самого настоящего ордена магов, с полигоном, тренировочной площадкой, библиотекой, довольно большим количеством отдельных жилых комнат разной степени паршивости. Здесь даже Wi-Fi есть. Как я здесь оказался? Новые друзья пригласили. В общем, дело обстоит так. Я умудрился наткнуться на одну из трех важнейших баз неизвестной мне на тот момент магической организации. По совпадению, это место было атаковано отступником и его приспешниками. Их-то я и взял в плен. Данное обстоятельство сильно облегчило контакт с магами Камартаджа. Передал им преступника и получил приглашение на чаепитие уже в самой штаб-квартире. Конечно, ни о каком доверии речи не шло. Они меня не знали, а я не знал их. Это было лишь соблюдением формальных приличий. Я недвусмысленно намекнул на то, что хотел бы пообщаться. Они, в качестве благодарности, мою просьбу уважили. К тому же, это легко читалось по эмоциям женщины, которую все остальные зовут то древней, то верховным чародеем. Она посчитала, что безопаснее иметь дело с этим типом вместе, где дружественная поддержка сильна, как нигде. В Камартадж я попал через тот самый портал на втором этаже. Мне предложили устроиться на полу и вкусить чай, как настоящему азиатскому аристократу. А напротив меня устроилась древняя и с выражением истинного дзен-буддиста принялась пить из маленькой пиалы свой чай. Тогда-то у нас и состоялся весьма примечательный и важный разговор. «Кажется, ваш орден переживает не лучшие времена, уважаемая древняя», — сказал я, сделав глоток из своей пиалы, содержимое которой предварительно немного изменил. «Что натолкнуло вас на эту мысль?» — невозмутимо спросила та. Хм, дайте подумать, один из сильнейших ваших учеников не только предал вас, но и увел с собой значительную часть магов, не меньше трети, но и не больше половины, в связи с чем ваш орден не может должным образом защитить все важные базы, и вам самой приходится разбираться со всеми происшествиями. Вы поразительно хорошо осведомлены для того, кто полчаса назад ничего не знал о Камартадже. Моя собеседница заметно напряглась, ее магия пришла в движение. Это еще не готовность к бою, но нечто близкое. У меня есть глаза, уши, я умею анализировать. А также, тешу себя мыслью, что не совсем бездарен в магическом искусстве. Здесь 148 жилых помещений. На данный момент 62 из них пустуют. Однако в 46 еще присутствуют остаточные магические эманации. Зная это, несложно сделать дальнейшие выводы. Эмоции женщины всколыхнулись сильным удивлением, но очень быстро вернулись к полному штилю. Ваши способности поразительны, Томас, не удивлюсь, если вы и моря раздвигать умеете. Кажется, она подумала, что я, шарлатан, который бахвалится дутым могуществом. Кстати, забавно, но раздвинуть море для меня не такая уж и проблема, о чем я и сообщил древней. В ответ та лишь вздернула бровь в притворном изумлении и улыбнулась уголками губ. Ваши басни, безусловно, интересны, но не настолько, чтобы я тратила на них свое время. Что нужно Карлосу от Камартаджа? Или вас прислала Илона? Так, кто такая эта Илона, я в душе не е, понятия не имею. А вот Карлос имя некоторым образом знакомое. Клавдий говорил про архимагистра Братства Стали, и зовут его именно так. Если я скажу, что не имею к братствам никакого отношения, мне не поверит. Дама напротив меня, безусловно, очень умна, и это ее главная проблема. Если у чего-либо есть более простое и логичное объяснение, она примет его в качестве рабочей модели и будет следовать ей до конца, не оглядываясь на иные менее достоверные, с ее точки зрения, варианты. Ничего криминального в подобном нет, так мыслят все здравомыслящие и рациональные люди. Я сам такой, но это древнее, как мне видится, несколько более категорично и менее критично к самой себе. Такую собеседницу проймет лишь наглядная демонстрация. Давить силой было бы невежливо, а вот показ мастерства в самый раз. Открыв рядом с собой маленькое окно на план воздуха, я просунул туда руку, за мгновение собрал стихийную эссенцию, затем вынул конечность, закрыл портал. Далее, прямо на глазах заинтересованной собеседницы, смешал добытую субстанцию с собственной маной и материализовал. Получилась абсолютно прозрачная гроздь кристаллов, по форме напоминающая небоскребы в центре какого-нибудь мегаполиса. Но на этом демонстрация была не закончена. Остался финальный штрих. Я вложил в кристалл довольно объемный ментальный пакет, из-за чего он стал мутным, как мыльная вода. Пробуждение. Часть 10. Древняя, так, проявляя уважение, звали ее ученики. Никто из них не знал настоящего имени, но им это было и не нужно. Они довольствовались всем остальным, ее мудростью, знаниями и заботой. Сотни лет она выполняла обязанность, возложенную на нее учителем, оберегать мир от потустороннего зла и передавать мудрость мастера Агамата новым поколениям магов. Ей довелось прожить дольше, чем кому бы то ни было, но такая долгая жизнь уже давно стала тяготить ее. Смерть виделась не жуткой неизбежностью, а долгожданным избавлением. Но, увы, уход из жизни был роскошью, которую она не могла себе позволить. В Камартадже не было магов, сравнимых с ней по силе и мастерству. В последние годы забрезжившая была надежда на то, что ей удалось наконец найти преемника, умерла несколько месяцев назад. Кицели, лучший ученик, предал и растоптал в пыль все ее заветы, связался с могущественным демоном из иной реальности, не из-за силы даже, а за бессмертие в агонии, продался в рабство ради того, чтобы оказаться в рабстве. Все-таки гибель родных сильно повлияла на него. Получив в Камартадже утешение, он не излечился от горя полностью, лишь приглушив его. Безумие всегда было с ним, но спало до поры. Даже после всех тех преступлений, что Кицели совершил во имя новоиспеченного хозяина, древняя не испытывала к нему ненависти, только жалости и сожаления. Однако чувства не помешают ей оборвать жизнь Кицелия. Он стал опасен для всего мира. Лишь это по-настоящему важно, все остальное – тлен. Словно бы в насмешку, стоило Кицелию покинуть Камартадж, как в его двери постучался новый гость. Наглый, высокомерный болван, страдающий хроническим эгоизмом. Поначалу древняя даже не хотела пускать его на порог, но тот проявил изрядное упорство, стучась в дверь несколько часов кряду, и она решила дать ему шанс. Об этом своем решении чародейка не пожалела. Талант нового ученика с каждым днем виделся все более отчетливо. Пусть в первый месяц ему с трудом давались базовые манипуляции, но затем, преодолев внутренние барьеры, он стал демонстрировать небывалые успехи. У нее вновь проснулась надежда. Судьба забрала одного возможного преемника, но дала взамен другого. Возможно, намного лучше прежнего. Стивен Стрейндж, при всех его недостатках, отличался изрядным здравомыслием и рациональностью, а это, как показала история с Кицелием, очень важно для мага. Несколько месяцев ее бывший ученик ничего не предпринимал, затаившись, и в Камартадже о нем стали потихоньку забывать, что было ужасной ошибкой. Кицелий атаковал лондонский храм и убил хранителя. Оказывается, все это время он скрупулезно и аккуратно взламывал защиту. К счастью, все закончилось относительно хорошо. Погиб лишь один человек, храм остался цел, а барьер миров все так же охраняет мир от Дармаму и подобных ему сущностей. Вот только чародейке пришлось столкнуться с тем, с чем она сталкиваться не хотела бы. Даже истерика Стрейнджа, которую он ей закатил, увидев оборотную сторону Камартаджа, на этом фоне виделась не более значимой, нежели писк комара. Придя вместе с Мардона запоздалый сигнал тревоги из лондонского храма, древняя обнаружила там одного незнакомого и трех знакомых магов, Кицилия и двух бывших неофитов, которые также стали адептами Дармаму. Они лежали на полу, будучи скованными незнакомой, но весьма могущественной магией. Видя такую диспозицию, несложно было предположить, что именно произошло. Ее догадки полностью подтвердились, незнакомец обезвредил Кицилия и его зелотов. И, как бы чародейке не хотелось спровадить столь необычного и, судя по всему, весьма опасного мага, она была вынуждена пригласить его в Камартадж на чаепитие. Без сомнения, в храме тот оказался не случайно, чтобы он сам по этому поводу не утверждал. Уж чем-чем, а легковерием чародейка никогда не страдала. В конце концов, когда древние надоели уловки незнакомца, она прямо спросила, кто его послал. Ее всегда немного уязвляло то, что прочие магические ордена относятся к Камартаджу с покровительственным высокомерием, которое ничем, на взгляд чародейки, не обосновано. Да, мастер Агамата погиб внезапно и не успел передать ей всю свою мудрость, в результате чего, она была вынуждена учиться многому на собственном опыте, методом проб и ошибок, создавать свою собственную чародейскую традицию, во многом превосходящую классическую школу. Было бы это не так, их бы давно ассимилировал один из четырех сильнейших орденов. Не раз ей с учениками, проливая кровь, приходилось отстаивать свое право на независимую магию. Сражаясь одновременно и с иномирными демонами, и с чародеями других орденов, Камартадж смог не только выстоять, успешно противостоя обоим угрозам, но и развиваться, накапливать богатство, распространять свое влияние на всю большую территорию. В конце концов, война в этом мире прекратилась, было заключено соглашение, жестко ограничившее притязания всех сторон конфликта. И все равно, даже официально поставив их на один уровень с собой, волшебники четырех братств по сей день свысока смотрят на магов Камартаджа, считая их необразованными выскочками. И тот, с кем древняя пила чай, был из той же породы. Вместо того, чтобы прямо сказать, с какой целью он пришел к ним, отделывался лишь общими фразами, да туманными намеками. Утомившись пустой болтовня, чародейка оставила в покое узоров язык и задала магу вопрос напрямую. Она ожидала, что тот начнет увиливать или же, что отбросить маску и нормально ответит на вопрос. Но к тому, что он сделал древнее, оказалось не готово. С какой-то нереальной легкостью маг открыл дверь в иное измерение и, безбоязненно засунув туда руку, достал энергию того мира. Она пульсировала в его сомкнутой ладони, будто обычная магия, не стараясь уничтожить или переделать под себя, что, подчас, гораздо хуже. Уже это говорило о том, что маг, представившийся вымышленным именем, очень искусен в обращении с иномирными силами. Впрочем, древняя понимала, тот, кто победил Кицилия, просто не может быть посредственностью. Однако, даже зная это, чародейка все равно была крайне впечатлена. Тем не менее, удивительные открытия на этом не закончились. Собеседник буквально за мгновение превратил агрессивную энергию в материальный объект, неограненный кристалл, чистый, как детская слеза. Но пробыл он таким очень недолго, спустя мгновение став мутным, как неразбавленное крестьянское вино. Вот это уже заставило древнюю впасть в ступор. Не до конца, но она все же поняла, что сделал маг. Именно осознание произошедшего породило кучу вопросов. Сотворение предметов из магии было знакомо чародейке. Она сама иногда практиковала это, потому знала, что на подобное уходят часы. Необходима серьезнейшая концентрация и доскональная, вплоть до электронов, знание творимого предмета. Даже на вещи, которые создавались тобой уже десятки раз, требуется не менее получаса, а этому магу и секунды не потребовалось. После же столь сложного действия он еще и превратил кристалл в магический артефакт. Хранилище памяти, так называют подобные предметы. В них помещаются некие знания, которые потом можно вложить в разум кого-то еще. Как знала чародейка, подобная передача сведений куда проще и безопаснее, чем прямой телепатический трафик. И такие артефакты тоже не делаются просто так. Нужен особый материал, проводящий тонкую силу разума, большое мастерство артефакторики и менталистики. Даже будучи сильным магом разума, на создание хотя бы одноразового хранилища памяти нужно несколько дней, природные алмазы без внутренних дефектов. Именно поэтому в Камартадже была просторная библиотека, а не уставленная хранилищами памяти небольшая комнатушка. То, что на глазах древней проделал неизвестный маг, было чем-то запредельным. Даже мастер Агамата на излете жизни не обладал таким мастерством. Либо перед ней сидел один из легендарных чародеев прошлого, которые, как ей всегда казалось, были лишь мифом. Учитель рассказывал о тех, кто преподавал ему магическую науку, о трех великих магах. Рассказы эти были скудны и оставляли после себя множество вопросов, на которые мастер Агамата предпочитал не отвечать. Со временем, молодость вспоминалась все реже, многие детали терялись и искажались. О рассказах учителя чародейка почти не вспоминала. И только сидя за чаем напротив странного мага, чьи предпочтения при выборе одежды навевают воспоминания о произведении одного английского писателя, древняя вспомнила о стародавних временах. «Возьмите. Полагаю, вы знаете, что с этим делать». Подавшийся вперед собеседник вложил ей в ладонь хранилище памяти. «Простите», — решила она сыграть непонимание. Использовать этот артефакт чародейка даже и не думала. Неизвестно, что вложил туда сидящий напротив маг. Древняя не была экспертом в менталистике, но, как любой более или менее знающий чародей, представляла возможности данной школы. В этом хранилище вполне могли быть какие-то вредоносных чары, направленные на подчинение или разрушение ее разума. «Опасайтесь, понимаю, доверять сейчас нельзя никому, даже себе. Вы смеетесь надо мной?» Тон мага и его лицо не давали и повода заподозрить в них и малейшую несерьезность. Однако интуиция подсказывала древней, что сказанное собеседником было самой настоящей иронией. Разве что чуть-чуть. На губах собеседника заиграла еле заметная улыбка. «Ваша осторожность похвальна, но сейчас она не к месту. Наша беседа не имеет смысла без доверия с вашей стороны, хотя бы маленького. У меня нет никаких оснований доверять вам, Томас, уж извините. Разве я победил вашего врага и, кажется, передал его вашему ордену без всяких условий, как вклад в дальнейшее сотрудничество? Вдобавок, я мог слегка опустошить содержимое вашего храма, однако и пальцем ничего не тронул. Да, говоря откровенно, если бы я хотел причинить вам вред, вы все видели сами. И не надо волноваться, это не угроза. Я лишь обозначил объективный факт. Ну хорошо, мысли в голове чародейки заметались со скоростью мастера телепортации. Я принимаю ваши утверждения. Вы и вправду оказали мне и моим ученикам весомую поддержку. Но ваши требования слишком серьезны. Назовите любую другую цену за свою помощь, и, если требуемая вами услуга будет для нас посильна, мы с радостью исполнил ее. Но рисковать разумом – это слишком. Что же, брови мага опустились, губы еле заметно подались вперед, а взгляд опустился в пол. Сама древняя оглядела покой отдохновения, где они вдвоем сейчас и сидели, неизменные уже на протяжении трех веков, сделанные лучшими тибетскими плотниками и столярами, созданные по образу и подобию внутренних убранств знатных вельмож Поднебесной империи. Сейчас это уже мало кто оценит по достоинству. Примут за новодел от любителей восточной культуры, очередных сектантов, что рассказывают небылицы под соусом древней тибетской мудрости и выкачивают из наивных людей деньги. Смешно, ведь снаружи Камартадж предстает именно в таком свете. Настороженность – вот что испытывает большинство приходящих сюда неофитов. И только отчаявшиеся полностью доверяются ордену. Раньше в двери монастыря стучались лишь тибетские крестьяне, вынужденные покинуть родной дом из-за неурожая или войны, да редкие бродяги из Китая и Сиама, прознавшие о чудесном Камартадже. Видя роскошное и статусное убранство, они сразу, без дополнительных разъяснений, понимали, кто здесь живет, осознавали социальную дистанцию и вели себя соответственно. Однако за последние 100 лет мир сильно поменялся. Бывшие незыблемым и прочным, как скала, стала хижина из прутиков, под сильным тропическим дождем. Все бурлило, все менялось, метаясь в разные стороны. Войны, революции, перевороты и вторжения, большие корабли, за недели пересекающие океаны, самолеты, за часы огибающие земной шар, искусственные спутники на околоземной орбите, следящие за поверхностью планеты. За короткий, по мнению древний, срок мир изменился до неузнаваемости, люди стали другими, совершенно. Сейчас в Камартадж может прийти человек, хоть с другого края света. В нем нет почтения и смирения перед мудростью, только алчность до знания и желание получить готовые ответы на все вопросы. Йети, мне бы очень хотелось, чтобы вы выслушали мою историю. Надеюсь, эта просьба не затруднит вас. Увлекшись раздумьями, чародейка прослушала несколько сказанных собеседником слов. Проведя с самой собой мысленную беседу о вреде рассеянности, она сконцентрировалась на происходящем. «Вы просите очень мало, не удовлетворить вас в этом я не могу», ответила спустя несколько секунд древняя, отпив чай из зажатой в руке пиалы. Хранилище памяти она еще раньше оставила в сторону. «Замечательно, рассказ выйдет долгим. И прежде, чем начать, хочу сказать вам, я все знаю о вас и вашем ордене, все, что мне интересно, в данный момент». «Какое интересное уточнение», бесстрастно произнесла чародейка, внутренне напрягшись. Она догадывалась, что дальше последует некое откровение, которое ей не понравится. «Хех, в ваших глазах так и читается догадка, которая очень беспокоит вас. Эта мысль так и кричит. Не верь мне, я лишь бред воспаленного сознания, выбрось меня. Но, как ни пытайтесь, вы не можете от нее избавиться. Простите, я всю жизнь копался в людях, в их натуре, характерах, мыслях, сознании и подсознании, и на старости лет. Еще раз простите. Ничего, не надо извиняться, и говорить ничего не надо. Я догадалась, о чем вы хотели поведать. Рассказывайте свою историю, и покончим с этим», хотелось добавить древней, но она вовремя прикусила язык. Ощущая иллюзорные пальцы, которые только что пошурудили в ее разуме, чародейка жаждала как можно скорее отделаться от сидящего напротив субъекта. Находиться рядом с менталистом, который, вполне возможно, гораздо сильнее ее, чародейке было очень неуютно. Не говоря уже о том, что он уже, судя по всему, успел залезть в головы к доброй половине магов в Камартадже. Пробуждение. Часть 11. Я говорил, говорил и говорил. Немного о своей биографии, немного о событиях, в которых принимал участие, о свершенных делах и о том пути, что завел меня сюда. Возможно, я слегка тороплюсь с выводами, но, кажется, в этом Камартадже живут именно те, с кем можно иметь дело. Воины и, в какой-то мере, аскеты, кладущие жизнь на служение другим. Пусть это служение приняло несколько специфическую форму, но назвать их деятельность ненужной у меня язык не повернется. Преодолевая жуткое нежелание, я все же развернул свое ментальное восприятие и прочел мысли десятков обитателей этого монастыря, в том числе и их верховного чародея, женщины, которая сейчас выслушивала меня. Защищать свой разум она хоть и умела, но против меня этого было категорически недостаточно. Я обошел ее барьеры, даже не потревожив их, и узнал все, что нужно. В такое трудно поверить. «Вы не пробовали сочинять фантастический эпос?» — произнесла лысая волшебница спустя минуту после того, как я закончил говорить. «Нет, мне впечатления и без всяких выдумок хватает, и я вижу вас насквозь, вы растеряны, опасаетесь поверить мне, ведь тогда на многое придется взглянуть иначе. А вас это пугает? Вы завзятый консерватор, и любые перемены вам неприятны. Надо отдать должное вашей самодисциплине, вы всеми силами боретесь с этим, и не безуспешно, весьма не безуспешно. Я понимаю, что вы делаете, Томас, или как там ваше настоящее имя. Вы пытаетесь представить себя большим, чем вы есть на самом деле. Признаю, вы очень искусный манипулятор, и кого-нибудь другого несомненно заболтали бы, но я вам не по зубам. Ваш выдающийся магический талант не настолько весом, как вы пытаетесь меня убедить. Иначе бы мы с вами не вели никаких бесед, а я бы уже давно валялась у вас в ногах. Сочувствую вам, искренне и без иронии. Ваш опыт подсказывает вам, что сильный маг всегда подавляет слабого. Видно, иных примеров в вашей долгой жизни было исчезающе мало, а себя вы, судя по всему, причисляете с исключением статистической погрешности, если угодно. Что ж, если других способов убедить вас не существует, резко, не спрашивая разрешения, погружаю все помещение в астрал. Конечно же, на самый нижний его слой, тот, что ближе всего к материальному миру. Волшебница на мои действия отреагировала гораздо спокойнее, чем я ожидал. Вскочила на ноги и создала за долю секунды две магические формы в виде маленьких щитов. А ведь могла и атаковать, я бы на ее месте так и поступил. Не бойтесь, это лишь для того, чтобы не потревожить ваших учеников, говорю и, выждав несколько секунд, начинаю раскрывать ауру. Уничтожаю дублирующие энергооболочки, хранившие в себе 7/8 моей силы, и высвобождаю стихийные ядра, закрытые до того в барьерах и выдававшие самый минимум энергии. Этого минимума мне вполне хватало. Моя сила начала выплескиваться в астрал, подобно воде из-под разрушающейся дамбы, поднялся небольшой энергетический вихрь. Соприкоснувшиеся стихии тут же вступили в конфликт, порождая маленькие смерчи и торнадо. Волшебницу слегка затронуло поднявшееся буйство, но, как я и ожидал, она защитилась от него, сотворив вокруг себя сферу из очень мелких магических нитей. Привыкнув к слегка изменившемуся восприятию, прекращаю все это безобразие, отправив лишнюю магию на верхние слои. Когда магия перестала быть опасной, верховный чародей Камартаджа убрала свой необычный барьер. Она увидела меня, я увидел ее лицо, на котором отразился самый настоящий шок, напополам с испугом. «Что-то не так?» – спрашиваю и сам удивляюсь голосу, что сорвался с уст, низкому, с металлическими оттенками, отдающему множественным эхом. Удивляюсь и тут же вспоминаю, что в полной силе мой облик претерпевает заметные изменения. Наверняка, у меня еще и глаза светятся, а на теле множество сияющих прожилок. На мой вопрос не последовало никакого ответа, волшебница стояла и смотрела в одну точку, судя по эмоциям, находясь в глубочайшем ступоре. Очень странно, я, конечно, надеялся на некое удивление с ее стороны, но не думал, что оно будет столь сильным. Да из чего бы? Такое обычно случается с теми, у кого в одночасье рухнула картина мира, или они узнали нечто такое, что заставило их посмотреть на нечто известное и полностью, как им кажется, изученное совершенно с иной стороны. А сейчас-то что? Безусловно, она должна была сильно изумиться и проникнуться ко мне некоторым уважением. Учитель учителя ее учителя все-таки. Ладно, не хочу ждать, пока шестеренки в мозгу этой волшебницы заработают, как надо. Снова вхожу ее в разум, но на этот раз совсем не глубоко и одним сильным импульсом перезагружаю имеющие место мыслительные процессы. Это полностью вывело волшебницу из строя на пару секунд. За это время я вернул пространство на место, в материальный мир. «Ну как, с вами все в порядке?» – неуверенно ответила верховный чародей, глядя на меня слегка затравленно. «Я уже говорил, не стоит меня бояться. Мои намерения исключительно чисты», — сказал я и раздвинул губы в как можно более доброй и искренней улыбке. «Хотела бы я в это верить, и я почти вам верю», — вымученно улыбнулась она в ответ. С того разговора прошло несколько дней, за которые я близко познакомился с орденом магов из Камартаджа, с его историей, традициями и особенностями оперирования мистической энергии. Чтобы моя персона не вызывала среди общественности никакого ажиотажа, я находился в непальском монастыре на правах нового ученика. Стивен Стринг Шимарда единственные, кто видели меня в лондонском храме, и лысая чародейка уговорила их держать язык за зубами. С тех пор я уже успел достать местного библиотекаря, надрать задницу всему боевому активу Камартаджа и завести несколько приятелей. Звучит-то как, будто я персонаж какой-то графоманской книжки про подростков в магической академии. Честно говоря, я вовсе не стремился как-то выпендриться и показать остальным, что они говно на палочке. Просто так вышло. Подошел к одному с предложением спарринга, интересен был их боевой стиль. Одолел одного, подтянулись другие, а я был так увлечен изучением нового, что как-то не задумывался о соответствии заявленной легенде. Сойтись же мне удалось с тройкой молодых магов, вчерашних неофитов, и одним действующим неофитом, тем самым Стивом Стринджем. Была в этих молодых людях жажда познания, здравый рассудок, четкие моральные принципы. Каждый из них старался искать новое в уже изученных формах, а трое старались создать новые заклинания. Для адептов школы Камартаджа подобное, действительно немалое достижение, ведь у них все строится на заучивании и воспроизведении уже готовых конструктов и правильном их комбинировании. И это совсем неплохо. Когда я впервые увидел, как колдуют чародейка Мартаджа, то серьезно ошибся, приняв их необычное создание магических форм за нечто глупое и кустарное. Погружение в детали заставило меня серьезно изменить свое мнение. Дело в том, что в этом непальском монастыре собрались не просто маги, а те, кто стали таковыми в результате тренировок. Неодаренные от рождения, научившиеся управлять собственной волшебной силой, а развившие чародейский талант с нуля, через специальные практики. Я когда об этом узнал, мягко говоря, сильно удивился. У меня были проекты, направленные на то, чтобы привить дар обычным людям. И нельзя сказать, что они были безрезультатными, просто до их завершения было еще очень далеко. Чародейка Мартаджа вовсе не превзошли меня, их метод до жути кривой и куда более несуразный, чем мои эксперименты на данном поприще. Но, как ни странно, действенный. Уж не знаю, сама Верховный Чародей это придумала или в творческом коллективе, но мне остается только снять шляпу. Под своеобразных магов она создала своеобразную магическую школу с экономичными конструктами, которые, тем не менее, весьма эффективны и просты. Также важную роль здесь играет контроль энергии внутри организма. Не имеющий почти никакого резерва такой маг должен держать ману в каналах и стараться не выпускать вовне. Благодаря синтезу двух составляющих весьма продуманной системе тренировок и заточенной специально для слабых чародеев школе, Камартадж вообще существует, как самостоятельный орден со своими традициями и идеологией. Так, кажется, я забыл сказать, почему здесь такие проблемы с созданием новых форм. Вся проблема в том, что неофиты изначально лишь заучивают уже готовые конструкты, не сильно разбираясь в структуре, да им это и не очень надо, по большому счету. Они и так прекрасно выполняют свои функции. К тому же, на основе их комбинаций можно сотворить нечто новое, подходящее под конкретную ситуацию. Тех, кто штудирует талмуды по магической теории и пытается разобраться в том, как работают изначальные формы, очень мало. Ведь это требует большой целеустремленности, усидчивости и, возможно даже, настоящей одержимости. У тех ребят глаза буквально горели жаждой познания. Ну кем бы я был, если бы прошел мимо такого энтузиазма? Слегка помог им, разъяснил некоторые тонкости, доставил пару кристаллов с учебными пособиями по энергетическому конструированию. Они же в ответ объяснили кое-что мне. А вот с тем неофитом у меня завязалось куда более тесное общение. Тот оказался гениальным нейрохирургом с мировым именем. Он сильно покалечил руки в автомобильной аварии, спустил все деньги на операции, которые должны были все исправить, вот только желаемого результата достичь не удалось. Полностью отчаялся, случайно узнал про Камартадж, не подозревая о том, что здесь на самом деле творится. Приехал, истратив последние деньги, да так и остался, постигает магию теперь, чего только в жизни не бывает. Интересен он мне был именно по причине своей профессии, врач, да еще хирург, к тому же, занимающийся мозгом. Это же столько разнообразных и, что очень важно, глубоких знаний в одном человеке. Биология, химия, биохимия, анатомия, фармакология. В общем, я уговорил его записать на кристалл знания, касающиеся нейрохирургии, попутно научив основам менталистики. Да и не только этому. Парень был природным магом, и многое из того, что другие его коллеги осваивали месяцами, давалось ему за несколько дней. Я решил потратить немного своего времени и обучить Стринджа некоторым вещам лично. В частности, показал, как ориентироваться в астральных мирах, избегать там нежелательных встреч, собирать энергию со стихийных планов и призывать оттуда духов себе на службу. Кстати, с удивлением узнал, что проблема потусторонних демонов нынче стоит весьма остро. В свое время я провел весьма радикальную чистку на ближних и дальних астральных планах. Под нож пошли боги, великие духи и архидемоны. Уничтожены были все, кто, так или иначе, представляли глобальную угрозу. А чтобы впредь не появилось новых сверхсущностей, я создал гигантское плетение трубу, через которую вся энергия, сверхопределенного лимита выбрасывалась в пустоты пространства между мирами. На магах в материальном измерении это никак не сказывалось, а излишек, на котором мог бы взрасти новый астральный левиафан, полностью устранялся. Увы, оказалось, что даже это было лишь краткосрочной мерой. Не прошло и 200 лет с момента моей консервации, как из дальних краев явились новые сверхсущности, которые привели с собой целую тучу сущностей помельче. Трубу сломали, весь местный астрал заполонили. Между собой они не сильно дружили и, поделив меж собой новые владения, тут же передрались. Пока астральные твари выясняли отношения, чародеи соорудили защитную систему, которая не давала кому попало с той стороны проникать в наш мир. Эта система действует и поныне, а обслуживают ее маги Камартаджа, время от времени латая дыры и уничтожая прорвавшихся демонов. В последние десятилетия подобное случается все чаще и чаще. Один из архидемонов уничтожил и поглотил всех своих соперников, в результате чего серьезно эволюционировал, став чем-то совершенно иным. Высший темный бог, наверное, именно так его можно охарактеризовать, никогда прежде с подобным не сталкивался. Этот Дармаму будет поопаснее всех моих прошлых врагов. Как я понял, он ведет активную экспансию, захватывая астральные и вполне себе материальные миры, превращает их в своеобразные фермы по выращиванию души комбинаты, которые эти души потом доят, ну или искажают и превращают демонов в солдат. На восьмой день пребывания в Камартадж я решил лично взглянуть на Дармаму, лично исследовать его самого и те миры, что оказались в руках этого демона. И, пиздец, лютый пиздец, наш мир еще не пал только потому, что у Дармаму огромное количество целей для экспансии, и на Землю он тратит не больше 1/100 всех имеющихся у него ресурсов. Но, рано или поздно, демон взглянет на нас чуть пристальней, и тогда конец. Эта тварь даже жнецами закусывает, что уж говорить обо мне. Хорошо, мой домен надежно скрыт в реальном астрале дублированной параллели. Не буду объяснять, где это, у несведущих мозги в трубочку могут свернуться. Из-за этого то я и не заметил, какой ужас происходит совсем рядом, взаимодействуя с астральными планами, что находились, по факту, в другой мультивселенной. Пробуждение. Часть 12. Как нехорошо мне было в Камартадж, но я покинул его, не навсегда, конечно же. Этот горный монастырь и его чародеи теперь надежно вписаны в мою жизнь и в мои дальнейшие планы. Не говоря уже о том, что над нашим миром нависла огромная, черная тень по имени Дармаму. Только они противостоят этой угрозе, я не могу остаться в стороне и не помочь им. Однако пока что время терпит, у меня множество дел, которые ждут своего часа. Одним из таких было освоение политэкономической науки. На дворе нынче не средние века, мир колоссально усложнился, чтобы понять его, нужно многое узнать. Этим я, кстати, и занимался, когда заявилась эта сволочь, Хинриксен. Укладывал в разуме полученные из чужих разумов знания, рылся в интернете, сопоставляя те или иные статистические данные, освежал в памяти разные исторические события, в какие-то углублялся, другие оставлял на потом, время от времени проверял новостную ленту. После того, как Хинриксен уехал, я продолжил всем этим заниматься. Еще 4 дня сидел в особняке безвылазно и поглощал информацию. Под конец так устал, что переключился на просмотр сериалов. «Игра престолов», оказывается, уже есть. Пару сезонов выпустили. Пересмотрел их, какой же контраст с последним сезоном. Правильно, этих дятлов с ХБО засрали в 18 году, такой годный проект за несколько лет убили. Помимо «Игры престолов» посмотрел еще несколько сериалов чисто для разгрузки мозгов. Сунулся даже в русскоязычный сегмент сети, посмотреть, что есть там. Увы, на дворе 13-й год, время, когда российский кинематограф на всех парах ухнул в выгребную яму. Пока что не утонул в ней, до этого еще далеко, но яростно к этому стремится. После этого сидения в обнимку с компом, я хотел пойти повеселиться, отдохнуть, надеясь, что не получится как в прошлый раз. Но эти планы пришлось отложить. Надо было все же пройтись по базам Братства Золота, пока другие ордена не поняли, что у них теперь ужасный недобор кадров. Лондон, Ливерпуль, Йорк, Париж, Лион, Рим, Милан, Неаполь, Вена, Будапешт, Калининград, Санкт-Петербург, Красноярск, Сингапур, Хошимин, Осака и Гавана. Шикарные особняки, обычные типовые дома, целые офисные здания, заводские склады, квартиры в пентхаусах и задрипанных многоэтажках в рабочих кварталах, церкви и синтоистские храмы. Где-то мы не нашли ничего, где-то лишь барьеры, охранные артефакты, да сундуки со всякой мелочью, вроде драгоценных камней и магических накопителей. Где-то нас ждали остатки братства, еще не знавшие о том, что произошло с их орденом. Ну а в паре мест мы наткнулись на магов, големов и отряды войскового спецназа, вооруженные зачарованными стволами. Пули из такого оружия очень хорошо пробивали барьеры, рушили любые плетения и крайне хреново воздействовали на организм мага, вплоть до поражения внутренних органов и нервной системы. Узнал я это после того, как взял под контроль один такой отряд и натравил на врагов. Это были пусть и измененные, но все же обычные люди, чей разум был для меня как усп-порт и для соответствующего разъема. Только воткни, а дальше все пойдет, как по маслу. Потом их пришлось убить, они не были марионетками с промытыми мозгами, они были обычными наемниками, выполнявшими грязную работу за звонкую монету. Полторы недели мы прыгали от города к городу, от страны к стране, от континента к континенту, искали, грабили и сражались. Братство золота полностью оправдало свое название. Эти ребята оказались настоящими хомяками. Столько добра не было даже во всех хранилищах гильдии в лучшие годы. Магическое золото, являющееся отличным накопителем и сырьем для артефактов, мифрил, адамант, рубины, сапфиры, агаты, алмазы и прочие драгоценные камни, разные ювелирные украшения, как из этой эпохи, так и из прошлого, монеты, имеющие ценность для нумизматики, современные деньги, доллары, евро, юани и прочие валюты. Видел даже недавно вышедшие из употребления франки, датские гульдены, фракшные марки и советские рубли. Помимо валюты в хранилищах братства было полноценных бумаг, облигаций, векселей и расписок, договоров, скрепленных магией. Некоторые стоят не больше бумаги, а за некоторые можно выручить десятки миллионов долларов. Также мы обнаружили кучу досье и компромата на разных личностей. Судьи, полицейские начальники, прокуроры, криминальные авторитеты, крупные банкиры, бизнесмены, директора транснациональных корпораций, топ-менеджеры, звезды Голливуда, именитые режиссеры, продюсеры, генералы, высокопоставленные сотрудники разведок, дипломаты. Кого там только не было, и все это помимо тонн артефактов. Причем, не безобидных каких-нибудь бытовых генераторов пищи или вместилищ для духов-уборщиков. Братство золота хранило у себя настоящий стратегический арсенал, усиливающие жезлы, посохи, кольца, перчатки, сапоги и шляпы, комплекты доспехов из мифрила, боевые големы, нежить с современным вооружением, сотни одержимых арт, батарей, танков, ракетных установок ЗРКИ, что немаловажно, на складах лежали ядерные боеголовки с заключенными в них духами воздуха средней силы. Эти, если надо, доставят подарочек, куда угодно. Надо же еще было до такого додуматься, будто к войне готовились. Судя по всему, у других братств запасы не хуже. Имеет место, как я полагаю, стратегическое сдерживание. Ну или у Хорвата и его слуг не хватало энергии на эксплуатацию всего этого добра. И, наверное, это покажется странным, но после всего этого я был очень сильно раздосадован. Тонны богатств не были мне нужны так сильно, как ученики. Я думал, что найду хоть кого-то из тех, кто был застигнут в своих гробницах и теперь используется в качестве живых батареек. Но это оказалось напрасной надеждой. Возможно, они находятся в тех схронах братства, о которых мне ничего не известно. Однако чутье подсказывает, что дело обстоит куда сложнее. Сейчас Клавдий занимается поисками оставшихся убежищ, шерстит остаточные следы стационарных порталов, проверяет фирмы, которые контролировало братство, посещает дома ныне мертвых чародеев. В общем, ищет любую зацепку. Эта работа, как раз, по нему, в братстве стали он был кем-то вроде штатного безопасника и разведчика. Вынюхивать приучен профессионально. Вообще мне очень повезло, что нужный кадр оказался под рукой, с моим-то кадровым резервом, а точнее, почти полным его отсутствием. Личи годятся лишь на открытое силовое противостояние, хотя, если нацепит иллюзии, некоторая польза от них может и будет, но это все же не выход. Надо искать людей и привлекать на свою сторону. Связываться с братствами не вариант, как я уже не раз убедился, организации эти насквозь гнилые, заботятся лишь о собственном благе, плотно сплелись с элитами многих богатых стран и используют государство в своих интересах, а интересы эти далеки от чего-то хорошего. Работорговля, используют людей в качестве сырья, кровь, компонент для зелий, плоть и кости сырье для артефактов, а также основа для големов и нежити. Молоденькие девственницы могут служить инкубатором для разных химер, одной, при должном уходе, хватит на несколько десятков особей, и так далее, и тому подобное. Братство золота подобным не занималось, не его профиль, тут по уши замешано дерево. Однако Хорваты и его слуги без всяких сантиментов занимались перевозкой материала из пункта в пункт, кто-нибудь даже мог взять себе пару особо симпатичных девушек или юношей, списав их потерю на какой-нибудь несчастный случай. Не сказать, что я испытал большое потрясение или воспылал праведным гневом, узнав о темных делишках братств. Мне в жизни множество дряни пришлось повидать, и это еще не самое худшее. Просто я ясно для себя уяснил, что с такими выродками дело иметь нельзя. Их надо уничтожить. Возможно, не всех и не в ближайшее время. Есть куда более серьезные угрозы. Дармаму, например, или Асгард. 1000 лет назад эти сволочи избежали участи прочих божественных паразитов. По одной простой причине, перешли на другой корм. Вместо того, чтобы доить души верующих при жизни и после смерти, они начали использовать для этого стихийных духов. Не то чтобы им подобное сильно нравилось. Все же элементали не могли дать и десятой доли той веры, что делало богов богами. Однако деваться было некуда. Либо так, либо воевать со мной. А у них уже был перед глазами пример единого бога, который был, по сути, слитыми воедино богами нескольких пантеонов. Шумер Аккадского, египетского, иудейского и, отчасти, эллинского, даже одно из воплощений Будды краем зацепил. Они по сравнению с ним, как мыши рядом с волкодавом. Я убил христианского бога, сокрушил его. Зная это, асы прекрасно понимали, что их участи иной не будет. Поэтому они сразу же стали отгораживаться от материального мира и использовать в качестве пищи астральных духов. Мы даже заключили договор. Они не лезут в наш мир, а я их не трогаю. Однако, судя по всему, асы в последнее время решили, что свободны от своего слова. Тот Тор, которого я встретил в Йоханнесбурге, это отожравшийся на людской вере бог, находящийся в паре шагов от эволюции в сверхбога. Так я называю языческих паразитов более высокого порядка. Те, кому поклоняются больше всего. Их сущность более сильная и плотная. Собратьев послабее такая сущность разорвет на клочки. На элементалях так откормиться нельзя. Могу предположить, что почитание его, как одного из супергероев, дало Тору столько сил. Вера миллиардов за несколько месяцев вполне могла такое сотворить. В общем, с этими наглецами тоже надо разбираться. Братство с их художествами подождут. Примечание к части. Поздравляю всех защитников Отечества с нашим праздником. Пробуждение. Часть 13. С вами все в порядке. Как вы себя чувствуете? Где я? В моем доме. Я нашел вас рядом с шоссе, в кукурузном поле. Вы были без сознания, и у вас был сильный жар. При вас не было никаких документов, ничего, что указывало бы на вашу личность. Поэтому я отвез вас к себе и позаботился, по мере сил, объясняю красивой, рыжей девушкой, лежащей в кровати гостевой комнаты. И, по большей части, говорю правду. За исключением того, нашел я ее не случайно. Мощнейшее магическое возмущение разнеслось на всю планету. Обычных людей, мутантов и большинство магов оно не коснулось. На слишком высоких астральных частотах оно шло. Я, естественно, тут же устремился к эпицентру, который был в США, а точнее, в штате Канзас. Там я нашел обнаженную рыжую красавицу, что источало потоки мощной, необузданной силы. Причем, делала она это, будучи явно не в себе, не осознавая происходящее. Сильнейшая психическая энергия и огонь, да такой, будто у нее внутри великий дух поселился. Я утихомирил ее, заодно вырастив заново пару гектар кукурузы, в одночасье ставших пеплом и золой, и переместил в ближайший свой дом, находящийся в Лос-Анджелесе. Здесь меня знают, как богатого иммигранта с еврейскими корнями, что весьма заинтересован в кинобизнесе. Надо сказать, за пару месяцев у меня таких личностей появилось довольно много. Старый мудак из Йоханнесбурга, что владеет пищевой корпорацией, молодой российский олигарх, завязанный на нефти и цветных металлах, один из ведущих деятелей КПК, занимающийся высокими технологиями, китайский иммигрант из Гонконга, находящийся в Киото и открывший небольшую контору по поставке разного сырья по мелочи, металла неплохого качества, дерева, горючих масел. В общем, всего того, чего не хватает на островах. Особенно не наглел, подвинул несколько средних фирм, занимающихся тем же самым, и на этом пока остановился. Был еще риэлтор из Марселя, генерал Бундесвера и один из многочисленных отпрысков короля Саудовской Аравии, младший сын от младшей жены, ведет разгульный образ жизни, ежемесячно мигрирует из Монако в Лас-Вегас и обратно. Шлюхи, казино, травка, кокс, постоянные вечеринки, толпы друзей-прихлебателей. Кого-то я выдумал, у кого-то украл личность, вместе с жизнью. Риэлтор, К примеру, любил химичить с контрактами. Мелкий шрифт, забалтывание и вот, спустя пару месяцев человек на законных основаниях лишается только что купленной недвижимости. И, в большинстве случаев, отправляется на улицу. Прежний владелец возвращает собственность, а риэлтор забирает половину заплаченной суммы. Китайский коммунист воровал, как не в себя, подделывал отчеты для вышестоящего начальства и успел подвести под расстрел одного из подчиненных, списав на него часть ворованных средств. Немецкий генерал любил прибухнуть и однажды, возвращаясь с дня рождения Шурина, сам сел за руль, будучи в Драбадан. Дело шло к утру. В это время многие любят побегать перед работой. Эта сволочь сбила 18 человек, в их числе были женщины и маленькие дети. Так уж вышло, что номер никто не запомнил, а серебристых Ауди в Мюнхене, как грязи. Происшествие вышло резонансным, преступника тщательно искали, но благодаря двоюродному брату начальнику городской полиции, генерала никто даже не побеспокоил. Ну а русского олигарха я привлек по целому букету. Воровство, рэкет, мошенничество, по его приказу убивали и калечили людей. Это не считая того, что получив в руки народную собственность, продал несколько заводов на металлолом. И не просто заводов, а промышленных гигантов регионального значения, на которых трудились тысячи людей. Его я не просто убил. Перед тем, как отправиться в небытие, эта тварь испытала подлинные муки, не банальную физическую боль. Перед смертью он увидел жуткую гибель всех, кто был ему дорог. Десятилетняя дочь, которой отрубили голову тесаком. Мать и отец, обложенные динамитом и превращенные в крайне неаппетитный фарш. Молоденькая 19-летняя красавица-жена, превращенная в живой факел. Он орал и плакал от ярости, от боли. Орал, пока я не уничтожил его. Разумеется, никто из близких этого урода не пострадал. Это были всего лишь иллюзии. Я хотел причинить этому уроду максимальную боль, чтобы он умер в душевных муках. В отместку за всех тех, чьи жизни он пустил под откос. Это было давно, очень давно. Я почти забыл прошлую жизнь, но сейчас, находясь в этом мире, так похожим на тот, старые воспоминания потихоньку возвращаются и вновь становятся важными для меня. 90-е, время детства и взросления. Я помню, как отца, бывшего токарем 4-го разряда, турнули с завода, потому что завода не стало. Как он потом перебивался с одного места на другое, соглашался даже работать бесплатно, лишь бы работа была. Добрый был, покладистый, понимающий. Зарплату месяцами не платили, а он: вот со следующего месяца, подождите, скоро все наладится. Мы сидим всей семьей, ждем первое число каждого месяца, как евреи в Беларуси наступление Красной Армии. Приходит отец и приносит на обед обещание нормальной жизни. Маме пришлось идти на рынок, торговать всякой ерундой. Ее подруга к себе взяла вторым работником. Деньги мизерные, зато регулярные. Благодаря маме наша семья хоть и бедствовала, но с голоду не умирала. В 97-м гопники отцу голову проломили. Пришли в ларек, где он работал, дань вымогать. А отец, хоть и добрый, но всю эту бандитскую публику жуть как не любил. К тому же, бывало у него такое. Вроде человек по жизни спокойный, стерпит, что угодно, но если сказать что-то не то, задеть некую болевую точку, в сущего берсерка превращается. Видимо, та шпана сильно его тогда задела, и он полез в драку. Погиб он, череп ему раскроили просто вдребезги. Так в милиции сказали. Убийц, конечно же, не нашли. Никто никакого наказания не понес. Мне тогда было 14 лет, а моим брату и сестре по 8,5 лет. Пришлось идти подрабатывать. То грузчиком, то продавцом, то дворником. Кем я только не был. К счастью, почти везде брали охотно. Я ж пацан, мне можно платить в половину меньше. Был у меня еще дед. Мамин отец, профессор, доктор, мать его наук, физик-ядерщик с мировым именем. Интересно с ним было. Веселый, жизнерадостный, пошутить любил. Рассказывал мне сказки про атомы и электроны, про вакуум, закон сохранения энергии и прочее. Старался привлечь меня в свой стан, и я охотно поддавался на его манипуляции. В детстве физика была мне очень интересна. Я бы даже, наверное, поступил потом на физмат. Вот только, в 93-м дедушка повесился. НИИ, в котором он работал, почитай, большую часть жизни, закрыли, а результаты работы отправили на свалку, вместе с учеными. Дедушка ведь был не только выдающимся физиком, но и коммунистом, советским патриотом. Происходящее со страной его очень сильно волновало. За 4 года перед смертью он заработал 2 инфаркта, хотя до этого на сердце вообще не жаловался. Расформирование не доконало деда окончательно. Все это произошло не в этом мире, я знаю. Здесь даже нет ни меня, ни моей семьи, я проверял. Но тут есть миллионы других отцов и дедов, что погибли, сами покончили с жизнью или вынуждены были прозябать в нищете. Из-за таких вот тварей, променявших их жизни на яхты, дворцы и дорогих бледей. И я сделаю все, чтобы все, дербанившие мою страну в 90-е и продолжающие грабить ее народ сейчас, поплатились самым жестоким образом. Но, увы, случится это не в ближайшие лет 5 уж точно. У меня и так много дел, а рушить более или менее устоявшуюся государственную систему, будь она хоть 100 раз несправедлива, я не буду. Мне пока не совсем ясно, что можно предложить взамен. Нужно все взвесить, обдумать, изучить тонну материалов по теме, если такая тема вообще существует. К тому же, я, пользуясь 3 двойниками, скачу по планете, изображаю совершенно разных людей и выполняю непростую работу, получая в процессе весьма полезные знания и навыки. А подобное должно весьма пригодиться в будущем глобальном социальном строительстве. Впрочем, что-то сильно я отвлекся. Что касается девушки, то ее я успокоил и перенес к себе домой. Там наложил на нее экранирующий барьер, чтобы никто не нашел меня через этот пылающий факел силы. Попытки залезть ей в разум, как ни странно, обернулись ничем. Девушка, судя по характеру магии, оказалась мощнейшим мутантом-менталистом. Причем, я такое вижу вообще впервые, сила ее разума такова, что может воздействовать на материальные предметы. Телекинез силой мысли, а не с помощью управления маной, да такой, что она, в приступе очередного бессознательного буйства, разнесла мне весь 3-й этаж. Я мог бы надавить на разум девушки, снести всю пассивную защиту и проникнуть в ее мысли, но тогда был бы велик риск навредить разуму, который и так находится не в лучшем состоянии. Буйство ментальной энергии заметно повлияло на него, и далеко не в прекрасную сторону. Там все держалось на честном слове, если бы я еще туда полез, случилась бы беда. Прибавить к этому то, что душа этой рыжей являлась вместилищем закуклившегося стихийного бога, который потихоньку просыпается, и все резоны грубо лезть в душу девушки уходят в отрицательное значение. Скрипя сердцем, я создал еще 2 двойников, а сам остался в Лос-Анджелесе, следить за интересной гостьей, которая таки пришла в себя спустя 13 часов. Яркие, но не ясные, мутные, отрывочные образы, чей-то тихий, вкрадчивый голос и рев, полной боли. Все это проносилось мимо, не давая вглядеться и понять. Кусочки воспоминаний, пазл, который был разбросан по бесконечной степи. Она спала и никак не могла проснуться, но, как ни странно, полностью осознавала себя. Спутанность, беспамятство и потерянность одолевали ее, но что-то глубоко внутри оставалось спокойным, рационально и методично оценивая то, что с ней происходит. Она ждала, ждала пробуждения, и оно наступило. Не было ни боли, ни хаоса в голове. Мысли были невероятно ясны. Неизвестная, бывшая таковой даже для самой себя, открыла глаза и огляделась. Хоть она и не помнила ничего, но ей казалось, что в этом месте ей не доводилось бывать. Обстановка была какой-то слишком вычурно-модной. Большая, трехместная кровать, леопардовое одеяло, псевдокаменные, желтые стены, окно во всю стену, из которого открывался красивый вид на какой-то большой город, в центре которого она, видимо, находилась. Повсюду были развешаны крупные черно-белые фотографии красивых женщин в не слишком пристойных позах, а лучи закатного солнца окрашивали их бордово-розоватый оттенок, делая какими-то жутковатыми и страстным. Однако в просторном помещении, судя по всему, бывшей квартирой без комнат, она была не одна. Рядом, слева, на более высокой ступени стоял высокий мужчина, относительно молодой, с правильными и, можно даже сказать, привлекательными чертами лица, которые украшали аккуратно подстриженная борода и усы, а его волосы, черные, словно крылья ворона, не спадали до шеи и тоже носили следы тщательного ухода. Одет же он был в черные джинсы и такого же цвета приталенную рубашку, ни одной складки или затертости. Новые вещи, которые, видимо, были сшиты на заказ, а не куплены в магазине. В целом, этот мужчина производил сильное впечатление, будто голливудская звезда, сошедшая прямо с экранов. И он заговорил с ней, сказал, что нашел ее в какой-то дыре и привез сюда, к себе домой. Она не знала почему, но это казалось ей странным, нереалистичным и пугающим. История была какой-то лживой. А если ей лгут, значит хотят причинить вред. Неизвестная не была в этом уверена, ни в чем не была уверена. «Кто вы?» – спросила она у мужчины с бородой. «Меня зовут Александр Эйзенштейн. Можно просто Алекс. Я, скажем так, специалист широкого профиля, но особенно люблю кино, продюсировать кино. Ну а как ваше имя?» «Я, не знаю, не помню». «Не знаете своего имени? У вас амнезия?» «Да, кажется, я ничего не помню». «Совсем ничего не помните?» «Совсем. Простите, а где мои вещи?» «КХМ, при вас не было никаких вещей. Как это? Вы были, в первозданном облике, без каких-либо рукотворных предметов. То есть я была, голой», уточнила она, ощущая, как ее щеки начинают гореть от стеснения и неловкости. И, кажется, Алекс тоже испытывал неловкость, постоянно отводя взгляд. «Да, именно так, не подумайте ничего лишнего. Таковы уж были обстоятельства». «Да, обстоятельства. И, что дальше?» «МММ, в каком смысле? Что будет со мной? Я не помню себя, у меня ничего нет. Даже эта пижама мне не принадлежит». «Понимаю. Знаете, мне как раз требуется секретарь. Я, признаться, слегка неряшлив, постоянно что-то теряю. Мне очень бы не помешал человек, который разбирался бы с бумагами и вел мою корреспонденцию. Оклад $5000 в месяц и полная медицинская страховка». «Я правильно вас понимаю?» «Правильно понимаете. Но вы же меня совсем не знаете». «Я сама себя не знаю. Хоть я и не великий знаток человеческих душ, но немного в людях все же разбираюсь. Вы неплохо образованы, об этом говорит ваша речь. Правильная, без территориального акцента и вульгарных жаргонизмов. Также вы прекрасно поняли некоторые мои витиеватые выражения. Ну и, конечно же, вы не схватились за мое предложение обеими руками, а задались вполне резонным вопросом. Вы умны, осторожны и имеете голову на плечах, для меня этого достаточно. Да кем бы я был, если бы оставил вас в таком катастрофическом положении?» Пробуждение. Часть 14. «Мистер Старк, у вас какие-то проблемы?» «У меня, у тебя, у всего человечества проблемы. А ты сидишь в своем уютном кабинетике и перебираешь бумажки, пока. Мистер Старк, если вы пришли, чтобы пожаловаться на неэффективность чайта, рекомендую вам, со всем уважением, отправиться в ректальное отверстие павиана. Эх, ты как всегда все испортил. Я такую речь заготовил, а ты взял и задрал планку крутости до орбитального лифта, еще не построенного орбитального лифта». Ник Фьюри был профессионалом с крепкими нервами, холодным разумом и умением общаться даже с теми, кто его раздражает. Причем до такой степени, что порой мелькают мысли об устранении данного индивида из списка ныне живущих. «Ну там несчастный случай какой-нибудь. Подавился вишневой косточкой, скончался от анафилактического шока, сердце отказало, заснул в ванне и захлебнулся». Общаясь с сыном Говарда Старка, Фьюри частенько представлял себе его умирающим от той или иной напасти. Это успокаивало и помогало не поссориться с гениальным изобретателем, миллиардером, обладателем самых совершенных технологий и, до кучи, всеми любимым супергероем. Отец его тоже был человеком сложным и своенравным, но Говард являлся, как сейчас сказали бы, олдскул, истинный джентльмен, вежливый, аккуратный, в нем было внутреннее достоинство. А вот Тони, вечный мальчишка, ветреный, избалованный, самовлюбленный эгоцентрист с непомерным чувством собственной важности. Плен у афганских террористов, война с Лаки и вторжение Читаури сбили с него прежнюю спесь, но, увы, не изменили его так, чтобы он уже перестал наконец выносить мозги окружающим.